одна задвижка. Бог смилостивился над несчастным заключенным. Христина в два прыжка очутилась у окна тюрьмы. «Господин офицер, выходите! Скорее выходите!» — прошептала она, взволнованно, вперяя лихорадочно загоревшиеся глаза в темноту подземелья. Бледное лицо узника снова показалось за решеткой. «Благослови вас Бог, принцесса!» — произнес Долинский, осеняя девочку крестным знаменем. В тот же момент щелкнула задвижка под быстрой рукой Юли, и торжествующая смуглянка распахнула дверцу. «Выходите же!» — прошептала она, радостно сияя глазами. Лицо Юрия исчезло за решеткой, и сейчас же появилось в крошечном пространстве дверцы, откуда Долинский вышел, согнувшись, и вслед за тем предстал взволнованный и потрясенный перед обеими подругами. «Нет слов благодарить вас», — произнес он вздрагивающим голосом, «но имена ваши будут произноситься постоянно в моих горячих молитвах», и он снова обратил признательный взор к Христине. «Даст Бог, я еще послужу вам верой и правдой, ваша светлость», — произнес он тихо и с благословением поцеловал протянутую ручку молодой принцессы. Потом горячо пожал руку ее фрейлины и, перепрыгнув высокий забор тайного дворика, быстро зашагал по набережной, с трудом удерживая охватившее его безумное волнение. Девочки снова старательно заперли роковую дверцу, придвинули к ней ящик, наполнили его гвоздями и рухлядью и незаметно выскользнули со двора. Это было как раз вовремя, потому что по дороге к страшному дому ехала коляска с самим сиятельным бароном, очевидно, пожелавшим лично присутствовать при розыске. За коляской барона в другой коляске скакал во всю прыть генерал Ушаков со своим помощником и Никитой Юрьевичем Трубецким, генерал-прокурором того времени. Вот они направились к тайному домику. «Ха!» — весело расхохоталась Юлиана, когда промчавшиеся мимо них экипажи скрылись за поворотом летнего дворца. «Что ты?» — удивилась Христина. «Чему ты смеешься?» «Нет, нет, ты только вообрази, с каким длинным носом отъедет милейший граф Берон, не найдя преступника на его месте. Ха-ха! А как бы мне хотелось посмотреть на него хоть в щелочку! А генерал-прокурор? Ведь никому в голову не придет способ исчезновения. Ведь ключ хранится то у самого страшного Ушакова, и солдат нельзя под ответ подвести. Все на месте. Я убеждена, что все припишет вмешательству злого духа и дьявольского наваждения», — с громким хохотом говорила Юлиана. Но вдруг разом умолкла и притихла. В двух шагах от девочек очутилась рассерженная до нельзя их таинственным исчезновением госпожа Аберкас. Глава 9. Темной ночью, черным лесом. Черная непроходимая глушь со всех сторон, куда ни кинешь взор. Правда, лес поредел, а с левой рука осени сорвала пышный зеленокудрый убор с кустов и деревьев, но деревья и кусты так плотно жмутся друг к другу, что делает затруднительным путь. А скрестившиеся ветки образуют чащу, в которой жутко и темно кажется даже в яркий летний полдень, а осенним октябрьским вечером и совсем страшно одинокому путнику, забредшему в эту глушь. Лес спереди, лес сзади, лес со всех сторон. Худенькая маленькая сгорбленная странница с котомкой за плечами одиноко бредет по лесной тропинке, опираясь на посох. С ней рядом шагает крошечная фигурка шестилетнего мальчика. Странница эта — Наталья Дмитриевна Долинская. крошечная фигурка, придерживающаяся за ее юбку, Андрюша.